Глава 7, в которой я узнаю о новостях с родины от старого знакомого. Выйдя на улицу города, я с восхищением обомлел, настолько чистым и опрятным выглядел город. Горожане неспешно шли мимо белокаменных домов, то ли идя по своим делам, то ли просто гуляя. Сразу бросилось в глаза начинающаяся по левую сторону торговая площадь. Тем не менее, несмотря на более чем сильный голод, я туда не спешил. В самом деле, будет не лишним ознакомиться с содержимым буклета. Не очень хочется, едва попав в Анваскор, тут же с треском вылететь из него из-за какой-нибудь ерунды. Открыв нужный мне параграф, я принялся читать, потихоньку продвигаясь в сторону торговой улицы. Маги, живущие в Анваскоре, должны понимать, что Анваскор – это прежде всего город, где каждый его житель имеет законное право чувствовать себя в безопасности. В связи с этим маги, находящиеся в этом городе, обязаны соблюдать следующий перечень правил. Я закатил глаза. Из того, что каждый горожанин имеет право чувствовать себя в безопасности, совершенно не следовало, что именно маги должны больше всего подвергаться ограничениям. С другой стороны, мое мнение по этому вопросу здесь никого не интересовало. Вздохнул, я принялся читать дальше. Первое. Запрещено публичное использование магии как аргумент в разговорах, спорах или как метод демонстрации своего превосходства над остальными. Наказание от 3 месяцев общественных работ до пожизненного изгнания. Исключение. Применение магии допустимо, если вам или другому гражданину угрожает опасность, в том числе смертельная. И магия – это самый быстрый и надежный способ обеспечить безопасность. Однако будьте готовы к тому, что стража может потребовать с вас отчет о произошедшем, в том числе ментальный. Второе. Запрещено использование магии в качестве обеспечения себя средствами к существованию. Каждый маг, желающий постоянно проживать в Анваскоре и при этом практиковать свое искусство, обязан состоять на государственной службе и иметь лицензию. Практика без лицензии карается пожизненным изгнанием. Третье. Причинение вреда гражданину Анваскора посредством магии карается пожизненным изгнанием. Причинение тяжкого или непоправимого без магического вмешательства вреда здоровью карается смертной казнью. Четвертое. Каждый маг, проживающий на территории Анваскора на постоянной основе, обязан носить на себе опознавательный кулон. Необходимость в кулоне отпадает, если маг проживает в Анваскоре больше 5 лет. Или если проживает больше 2 лет, и за него поручилось не менее 3 граждан. Пятое. Порча, нанесение вреда чужой или городской собственности посредством магии карается... «Ну, так далеко тебе зайти вряд ли грозит», — хмыкнул кто-то позади меня. Обернувшись, я увидел того самого орка из торговой гильдии, о котором благополучно успел забыть. «Очень рад тебя видеть, принц». Он протянул мне руку, и я рассеянно ее пожал. «С тех пор, как ты уехал, дела пошли, мягко говоря, не очень. Уж извини за прямоту, но больно мнительным стало его величество с тех пор, как ты нас покинул. Поговаривают, что налог на дорогу, что ты выстроил, вводить собираются. Хотя есть и плюсы. Драконы как патрулировать и склад устали, так все отребье разбойничье сгинуло в неизвестном направлении. Ну и его величеству, естественно, выделили дракона, который носит его по всему Тискулатусу по государственным делам. Престиж, куда деваться? Вот только скажу я тебе, морда у того дракона ни разу не была счастливая. А уж шепнули мне надежные люди, когда один из министров заикнулся о драконе для себя, то там был такой скандал. Да что уж там, даже братьям твоим выделять не пожелали, а уж такой шушере, как придворным болтунам. А вот его величество летает довольный, вместе со своим престижем по небу, и надо думать, ему оттуда виднее, как страной рулить надо. Но твои, принц, дела как? Ты почему здесь-то? Драконов тут не сильно жалуют, или случилось что? Я, жадно выслушавший новости с родины, снова вспомнил, почему я здесь. Снова накатили усталость, чувство собственного бессилия. И впервые за очень долгое время выдержка снова мне отказала. На глаза сами собой стали наворачиваться слезы. «Ну-ну-ну, тихо-тихо, не надо». Орк, мигом оценивший обстановку, прижал меня к себе, поглаживая по голове. «Я уж и так, как увидал тебя, понял, что нечисто тут дело. Да и как оно было бы чисто? Арнольд вон с десятком драконов не всегда сладить может. Постоянно приходится напоминать им их место, а уж ты-то, когда там один, а их выводок на целый замок. Бррррр. В этот момент он ощупал мой лоб и сказал: «Великая праматерь, да ты совсем обессилен. Пойдем-ка со мной, я знаю постоялый двор, там нас и накормят, и отдохнуть дадут. Идем-идем, и денег с тебя, принц, не возьму. Я помню то чудо, что ты для всех нас сотворил. И я, и мои братья так благодаря этому поднялись, как не поднялись бы никогда». Через пару часов я совсем без сил лежал в постели того постоялого двора, куда меня привел орк. Зовут его Алдор. Вероятно, он представлялся мне и раньше, но, к стыду сказать, я совершенно не запомнил его имени. Как только мы пришли, он тут же заказал полный завтрак. К нему также прилагался стакан молока с медом. Этот нектар богов после еды я выпил залпом, так как очень соскучился по этому напитку. В Лазурном замке молока не было совсем. Драконы больше предпочитали есть коров, нежели доить их. Пока я поглощал завтрак, отбросив все возможные приличия, Алдор снял двухместную комнату, после чего помог мне подняться и уложил на кровать. «А нет, худо без добра все-таки, принц», — хмыкнул он. «Из живота все-таки поменьше стало выпирать». Донеслось до меня, когда я уже проваливался в сон. «Нельзя спать днем. Никак нельзя. Организм сейчас жестко мстил мне за нарушение режима сна. Не болью, но с нами. Беспощадными с нами». Я шел по Анваскору, а мимо меня проходили бесчисленные горожане. Внезапно вокруг меня стал сгущаться воздух, стало тяжело идти. Посмотрев на свои руки, я с ужасом увидел, что из них начинает сыпаться. Оружие. Кинжалы, ножи, мечи, сабли. Я пытался унять свою магию, но у меня ничего не получалось. Внезапно жители Анваскора одновременно посмотрели на меня и начали обвинять в том, что я себя совсем не контролирую. «Это безобразие!» «Кто его пустил в город?» «Он угрожает нашей безопасности!» «Мало того, он разгуливает по городу без одежды! Какой срам!» Но внезапно за всей этой толпой раздался знакомый рык. А через секунду я увидел Мизраэла, который с огромным увеличительным стеклом за плечом спешил ко мне, уверяя всех, что так нужно по плану, чтобы меня можно было проще и быстрее изучить. Я упал в кучу оружия, не в силах пошевелиться. Через мгновение надо мной оказался Мизраэл, который поднес стекло к моей груди и задумчиво произнес: «А ты точно любишь Меридию? Что-то я ничего не вижу». Это было уже выше моих сил. Я рванул из этого абсурдного кошмара, крича и зовя на помощь. Меня кто-то схватил за руку и куда-то подтащил. Но меня уже охватила паника. Я брыкался, вырывался, как вдруг. Кто-то метко ударил меня ладонью по шее, и я обмяк в чьих-то руках. «Великая Матерь, что же там с тобой творили драконы, что даже во сне тебе от них нет спасения?» — утешающе прошептал кто-то. Я с трудом открыл глаза. Рядом, прижав меня к себе, сидел Алдор. «Гораздо ты спать, принц», — сказал орк. «Уже вечер, я половину дел своих закончить успел. Час как вернулся, а ты все спал. Уж будить тебя не стал, поспал бы ты сутки, силы в раз бы вернулись. Уж извини, но ты так кричал, что пришлось тебя успокоить. Тут со стражей очень строго, еще минутка, и сюда бы уже стражники ломились. Ну вот, спокойно, так же лучше, правда?» С этими словами он осторожно пощупал мою шею и немного помассировал ее. Способность двигаться тотчас вернулась. Встав, я увидел, что орк даже принес наверх ужин. «Думал, уже самому есть придется», — хмыкнул он, проследив направление моего взгляда. Я встал, умылся в бочке, на которую мне любезно указал орк, и приступил к еде. Ничего особенного. Картофель с тушеным мясом. Но меня это мало беспокоило. Во время строительства ВТП мне порой приходилось есть и из одного котла с обычными работягами. Так что уж в чем, а в еде я не сильно прихотлив. Если только это не изобилие растений, приготовленных самыми изощренными способами. «Спасибо вам большое», — выдохнул я, когда закончил ужин. Не знаю, что бы я без вас делал. В страже городской, наверное, давно бы сидел, да показания давал. Слушай, принц, зови меня на «ты», — сказал Алдор. Я понимаю, ты по старшинству меня уважаешь, да только и в гильдии я ко всем на «ты», и ко мне прошу, чтобы на «ты» были, потому что вы, конечно, не по нутру мне. Как орки, мы каждого собеседника за равного принимаем, а эти угодливые любезности я и сам использовать не люблю, и ко мне, если возможность есть, прошу, чтобы не обращались так. Фальшиво это, отталкивает. Как скажешь, покладисто кивнул я. Спорить с тем, кто меня сейчас так поддержал, не хотелось совершенно. «Слушай, принц», — спросил внезапно орк, — «я, конечно, понимаю, что всего ты рассказать не можешь, но все же, что такого случилось у драконов, что ты так поступил? Знаю я о тебе не понаслышке, кум мой с тобой, считай, больше года работал, дороги строил». И ни разу ты ни на что не жаловался. Нужда припекала, и ел с одного котла со всеми, и грязь месил ногами так же, как и все. Спал только что в палатке все время, ну да это мелочь. И даже раз в неделю чуть ли не пинками гнал всех в баню, — гоготнул он. А тут такое. Надо же, какой он разговорчивый. Впрочем, оно и видно, любопытство его жжет сверх меры. Дракон это готов поспорить, свое посольство сразу список составили, кому и куда можно ходить. Все прочие стражущие сразу получали пинка под пятую точку. А тут целое богатство в виде принца, который 2 месяца там прожил. Все рассказывать, разумеется, нельзя. Знание о цветах делать достоянием общественности как минимум глупо. Да и нужно понимать, что сказанное мной рано или поздно промелькнет совсем в других разговорах. «Ну, все рассказать, сами понимаете, не могу», — сказал я. «Но если кратко, прибыл я к ним в замок, и, увы, мне сразу не повезло. В этот момент я задумался, как бы лучше обыграть начальное неприятие без упоминания цветов. Можно сказать, не понравился им на подсознательном уровне». «Даже так?» — удивленно спросил орк. «Ну что ж, ты, принц, лучше в таких вещах разбираться должен». «Я должен был жениться на средней дочери хозяина Лазурного замка. Ее зовут Меридия. Ей 63 года, но, как вам известно, драконы живут долго и взрослеют тоже намного медленнее. Так что в переводе на обычный возраст ей было около 17 лет». «И вы, конечно, сразу друг другу не понравились», — прорицательно спросил орк. «Еще бы, когда обоих насильно под венец гонят, мало радости, будь ты хоть принц, хоть последний нищий». «Сначала да. Я, конечно, старался вести себя сдержанно, но все же отношения у нас не ладились. Пока не произошло одно важное семейное мероприятие, в ходе которого я невольно помог принцессе выступить лучшим образом. После этого у меня был магический обморок, связанный с тем, что хозяевам замка я по-прежнему подсознательно не нравился. Потом меня учили летать, я же маг иллюзий. Вот они и научили меня при помощи моей же магии создавать крылья и управляться с ними в воздухе. Так что и в Тринягас, и сюда я попал тем самым способом. Прилетел». «Надо же!» — уважительно протянул орк. «Хорошие вещи научили. Все-таки хоть попытались тебя на один уровень с собой поставить, не стали холеную куклу из тебя делать». «Да уж», — тихо ответил я. «А показать можешь?» — внезапно спросил орк. «Что показать?» — не понял я. «Ну, эти крылья», — замялся он. Я пожал плечами. На то, чтобы их вызвать, сил теперь не требовалось совсем. Я вышел на середину комнаты, убедился, что ничего не задену своими крыльями, закрыл глаза и... «Ого!» — раздался позади меня восхищенный возглас. «Хороши и вправду хороши!» Я же распахнул крылья, сделал несколько несильных взмахов и, удивительное дело, ощутил прилив бодрости. «Ну, дела, кто бы мог подумать!» — сказал он, щупая одно из крыльев. По правде сказать, то было не очень приятное ощущение, но ради этого орка можно было немного потерпеть. «Что, не по нраву, когда лапают?» — понимающе спросил он сзади несколько секунд спустя. «Вижу, вижу, как дрожат. «Ну все, все, больше не буду», — сказал он, погладив напоследок перепонку на левом крыле. «Уж извини, понимаю, что неприлично, но когда такая красота, всю жизнь только в небе, а тут раз и так близко, не удержался». «Все в порядке», — понимающе сказал я, позволяя крыльям пропасть. «Любопытство не порок, любопытство — двигатель прогресса». Орк в ответ на мои слова искренне рассмеялся. «Хорошо, — сказано, Дитрих, — хорошо», — отсмеявшись, сказал Олдор. «Вернусь в родную деревню, передам твои слова родне, глядишь, меньше драть детвору за любопытство будут». «Ну так, а дальше-то что было?» «Дальше были гости, другие драконьи кланы, золотой, пурпурный и сиреневый». «Да знаю я эти названия, странные они все какие-то. Ладно, золотые, золото драконы любят, чай не дураки. Лазурные тоже туда-сюда, но вот пурпурные вообще странно звучит. А сиреневые так и вовсе смешно. Ты можешь представить себе дракона, который нюхает сирень?» «В человеческом облике запросто, пожал плечами я. Они, конечно, сильно от нас отличаются, но им не чуждо чувство прекрасного». «У-у-у, опять злишься», — снова прорицательно заметил орк. «Ладно уж, сиреневые так сиреневые, им виднее, как называться. Ну, так и что, гости эти? Неужто из-за них?» «Не совсем. Там сложная ситуация. В общем, я отправился к лазурным драконам случайно. Они договорились, что я побеседую с каждым из послов, а я в тот вечер, когда прощальный бал был, вышел из себя и разрешил лазурному послу увести себя. И остальным это очень не понравилось. И всю неделю они упрекали лазурного хозяина в том, что он поступил нечестно. В общем, я решил опустить скандал с Меридией. Была очень напряженная неделя. Потом более поспокойнее, только мы с принцессой немного поссорились, но потом помирились и даже стали проявлять симпатию друг к другу. Очень большую симпатию. Нам, наконец-то, ничего не мешало. Это были самые чудесные дни за все время пребывания там. 2 недели все было спокойно, но потом она предложила прокатить меня на себе. Я согласился, мы летали, наверное, 30 минут. И тут на нас напали сиреневые. 3. В нарушение всех правил. Но мне, вернее нам, все равно удалось от них ускользнуть. Хозяин лазурного замка был в ярости. Он вызвал хозяина сиреневого замка сюда, в суд Анбаскора. И у него были, я тяжело вздохнул, неопровержимые доказательства. «И какие же?» — вежливо спросил орк. «Воспоминания», — прошептал я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, добытые прямо из моей головы. Снова стало тесно и больно. Снова в голове раз за разом вспыхивал ужас, когда я смотрю в глаза, в которых плещется бешеная лазурь, и понимаю, что уже никогда не смогу ему доверять, никогда не смогу чувствовать себя в безопасности рядом с ним. «Я все же не совсем понял, как это добытые из твоей головы?» — спросил было орк, но в этот момент нас прервал стук в дверь. «Приносим извинения за беспокойство», — прозвучал строгий голос по ту сторону. «В этом помещении зафиксирован выброс магии». Дверь после этих слов открылась. На пороге стояли 2 стражника, их амуницию составляли кожаные доспехи, в кои входили нагрудник, наручи и поножи, сделанные из странной белой кожи, а также прозрачный шлем, наверняка с использованием какого-то стекла. На шлемах в области над глазами было изображено по 5 звезд. Таким образом, всякий, надевший такой шлем, становился обладателем весьма экстравагантных звездных бровей. «Отчет», — спокойно тем временем произнес один из стражников. «Кто колдовал?» «Да там той магии всего капля была», — пробормотал я. «Прошу извинения». Орк встал и слегка поклонился стражникам. «Это моя вина. Мы с другом только сегодня прибыли в город. Я забылся и попросил его показать фокус. Он иллюзионист, вот и...» «Понятно». Не стал слушать дальше стражник. Он повернулся ко мне и властно протянул руку. «Ваши документы». Я молча протянул ему пергамент и достал из-под куртки медальон. Мельком оглядев украшение, стражник углубился в изучение документа. «Ладно», — сказал он, возвращая мне пропуск. «На первый раз обойдемся предупреждением, но знаете, у нас с этим очень строго. Поэтому в будущем, пожалуйста, без правонарушений. Если у вас возникнет потребность в тренировках, в городе для этого есть специально отведенные места». Коротко кивнул нам, стражники покинули комнату. «Это вообще что было?» — возмутился я. «Да они вообще без стука, что ли, могли войти?» «Могли», — кивнул Алдор. «Если бы ловили творящего чары с поличным, у них для этого особые амулеты есть. Что поделать, такой это город. Магам тут, конечно, не очень, чтобы сладко, но именно это делает его таким привлекательным для тех, кому не повезло родиться с магическим даром. Но это не важно. Так что ты говорил про воспоминания?» «У них там есть устройство, как они сами сказали, для эффективного допроса пленных», — равнодушно продолжил я. «Все воспоминания сохраняются в специальном стеклянном или хрустальном шаре. И вот с помощью этого устройства хозяин Лазурного замка просмотрел все интересующие его воспоминания, после чего использовал мою память в качестве доказательств публично в суде. В этом самом городе». После чего замолчал. Было горько, но пережить это второй раз оказалось неожиданно легче. Осмыслить, сделать выводы и научиться жить с этим. Смириться с тем, что жизнь посмела не закончиться на этом моменте, она идет дальше, нравится мне это или нет. Лишь я один отвечаю за свое дальнейшее будущее. Орк силой сжал подлокотники своего кресла. «Да уж, более мерзкие вещи сложно выдумать», — тяжело сказал он. «Уж не думал, что скажу это, но ты правильно сделал, принц, что сбежал. И если бы ты стерпел такое, то потерял бы среди них всякое уважение. И вытирали бы они тебя ноги, если не каждый день, то с завидной регулярностью. Но что ты хочешь делать дальше? Рано или поздно они пронюхают, что ты здесь, и придут требовать твоей выдачи. У меня, конечно, есть пара советников, с которыми я хорошо знаком. Они помогут значительно осложнить здесь драконам жизнь, но пойми ты, все, что в их силах, это задержать, но никак не остановить. Тебе очень, очень нужно подумать над тем, где искать убежище. Не можешь же ты всю жизнь убегать. Это же драконы, они живут сотни, тысячи лет. Им все равно, сколько придется искать. Найдут, непременно найдут и потребуют ответа». «Я все это понимаю, Алдор», — прошептал я. «Но ты прав. Что делать дальше, я и правда не знаю. Если я вернусь домой, отец, конечно, будет не в восторге». Я печально хмыкнул, понимая, насколько это большое преуменьшение. «Он проведет с драконами проникновенную беседу и, может быть, в качестве компенсации выторгует себе еще пару привилегий. После чего проведет со мной задушевный разговор, аккуратно упакует и снова отдаст драконам. А больше... больше мне некуда идти». «Ладно, принц», — утешающе сказал Алдор. «Утро вечера мудренее. Сейчас тебе нужно отдохнуть от всего этого. Вот», — он протянул мне фляжку, — «выпей глоток. Знаю, что вам до 21 года нельзя, но оно совсем слабое. И еще есть один эффект. С ним не видишь снов. Мне кажется, сейчас это то, что тебе нужно». Я с благодарностью принял фляжку и сделал глоток. Спиртное, хоть и слабое, все же неприятно резануло по горлу, прежде чем маленьким сгустком тепла провалилось в живот. Осторожно сделав вдох, я с удивлением ощутил, что во рту осталось очень приятное виноградное послевкусие. «Неплохо, да?» — подмигнул, спросил орк. «Знаю, что предлагаю. Хорошие люди делали, да из товара хорошего. Ладно, сейчас ложись отдыхать. Чувствуются мне силы, нам завтра понадобятся».